Издательство «Азбука». Серия «Каменный век». На страницах книг этой серии воскресает дух жестокой и молодой земли, которая еще не знала 10 заповедей. Поэтому не следует упрекать эти книги в слишком откровенном эротизме и натуралистических описаниях охоты и боев. Речь ведь идет о тех временах, когда человек мало чем отличался от других животных. Но отвага и благородство встречались даже тогда, и даже в каменном веке люди отправлялись в дальние странствия на поиски лучшей доли. Джин Ауэлл. «Долина лошадей». Перевод с английского Воейковой и Чеха. Издательство «Азбука», Санкт-Петербург, 1998 год. Редактор Галина Соловьева. Художественный редактор Вадим Пожидаев, технический редактор Татьяна Тихомирова, корректоры Ольга Карпеева, Ирина Киселева, верстка Владимира Титова. Иллюстрация на обложке Сергея Бордюга, оформление Валерия Макарова. 606 страниц. Читает Игорь Мушкатин. От автора. Я глубоко признательна Джин де Камп, которая всегда была мне верным другом и неоценимым советчиком, Джону де Кампу, собрату по перу и понимающему слушателю, Кэти Хамбл, моему строгому и доброжелательному критику, Динне Стерет, Лане Элмер и Анне Бакус за безграничное терпение и ценные рекомендации, специалистам по выживанию в условиях дикой природы Фрэнку Хейлу и Энди Вандхалу, которые многому меня научили, Джин Наггер, моему замечательному литературному агенту, Кэрол Бэрон, моему внимательному чуткому издателю, Дону Джеймсу, чья блестящая лекция о литературном труде произвела на меня неизгладимое впечатление, Ральфу Солекки, автору книги «Шанидар», описавшему свои раскопки до исторической стоянки, моей дочери Карен и моему мужу Рэю, которые сами не знают, как они помогли мне в работе. От всей души благодарю также ученых, специалистов по первобытной истории, археологов и антропологов, без консультаций которых мои книги серии «Дети Земли» не были бы написаны. Дензеля Фергюсона, директора Малурской научной станции в Национальном заповеднике дикой природы и всех его сотрудников, а в особенности Джима Ригса, который показал мне, как разводить огонь, изготавливать орудия из камня, выделывать шкуры и многое другое. Я искренне благодарна Дорин Генди за множество полезных замечаний, которые она сделала к этой книге. Джин Ауэлл. «Долина лошадей». Посвящение Карен, читающей мои книги в рукописи, и Эшеру с любовью. Она была мертва. В нее впивались ледяные иглы замерзающего дождя. Но какое это теперь имело значение? Щурясь от ветра, молодая женщина плотнее натянула на себя капюшон, сделанный из шкуры росомахи. Неистовые порывы ветра грозили повалить ее наземь, накидка из медвежьей шкуры больно хлестала по ногам. Куда же подевались деревья? Ведь совсем недавно ей казалось, что она видит на горизонте чахлую растительность. Почему она такая невнимательная? И почему у нее не такая память, как у остальных членов клана? Она все еще причисляла себя к клану, хотя на деле не имела к нему никакого отношения, а теперь вдобавок ко всему была мертва.